Гиппо. Тятан взмыл в воздух. Фуджитора использовал свою силу гравитации. Тятан тут же атаковал, но уже с мыша. Смэш начал отражать атаки Тятана. Они забыли об все, и это была их ошибка. Тот воспользовался гравитацией. Фух, что такое? Спросил Тятан. Не может быть. На небе мелькали быстро увеличивающиеся точки. Метеориты. Черт, это опасно. Тятан, используя ракушики, свалил подальше. Смэш стрельнул огромным сгустком плазмы по метеоритам, расплавив 2 из 3 метеорита. От одного метеорита он не успел уйти. Он, конечно, попытался бежать, но не ушел из зоны поражения. Он лагея, взрывная волна от столкновения метеорита подействовала, его отбросило. Ха-ха, чертов старик, совсем с катушек сошел. Смэш поднялся на ноги. Ублюдок, ой, прости, я притянул метеориты. Ты это серьезно? Спросил Тятан. Вы оба, сейчас получите. Смэш направил обе руки в сторону его противников и превратился частично в плазму, бусаукуга. Плазменный пулемет. Огромное количество кусков плазмы вылетело с рук Смэша. Они полетели в сторону Фуджитора и Тятана. Плазма взрывалась при столкновении с препятствием, оплавляя окружение. «Опасная атака», — произнес Фуджитора, — «пожалуй». Фуджитора взмахнул своим сикамидзуя, и часть, предназначавшаяся ему, отправилась в сторону Тятана. «Эй, это нечестно!» — прорал Тятан, но кто его слушал? Смэш продолжал поливать их обоих плазмой, Фуджитора перенаправлял свою часть на Тятана, а Тятан уворачивался сразу от 2 атак. Это могло продолжаться вечно, если бы Тятану это бы не надоело, он быстро сблизился со Смэшем. «Сиган!» От удара Смэш уклонился в сторону, и в этот момент... Фуджитора собрал силу гравитации в мече и... Маука. Взмах меча и невероятная сила гравитации направилась на 2 его незадачливых противников. Тятан сразу сориентировался, Смэш отвлекся на атаку Фуджитора, а Тятан направил 2 заряженных под самую завязку волей вооружения кулака в тело Смэша. Он даже не успел отреагировать. Ракуаган. Смэша прошибло, он схаркнул кровь и опустился на колено. Тем временем атака приближалась. Сору. Тятан ушел с линии атаки Фуджитора, и ударная волна столкнулась со Смэшем. Он бы не претендовал бы на место адмирала, если бы не умел использовать волю вооружения на должно уровне. Атака не нанесла ему полный урон, но его левую руку оторвала, и не просто оторвала, ее полностью уничтожила. Вы, ублюдки. Смэш восстановил свою руку плазмой. На правой руке начал формироваться шар плазмы, постепенно увеличивающийся в размерах. Шар все рос и рос, он стал размером с гору, затем его рост прекратился, и он начал сжиматься. Резко шар сжался до размера бейсбольного мячика. «Вам конец!» Взрыв сверхновый. Прорал название атаки Смэш и бросил шар в центр, между Фуджитора и Тятаном. «Дело дрянь!» Тятан решил бежать подальше, а Фуджитора начал собирать гравитацию перед собой. Через 3 секунды раздался взрыв. Вспышка. Взрыв. Огромный взрыв сотряс огненную часть острова, уничтожая постройки, чудом оставшиеся после сражения Акайну и Айкидзи. Началось землетрясение. В огромной воронке стояло 2 человека. Тятан не выдержал удар взрывной волны, его отбросило и пронесло по земле 100 метров. Из головы пошла кровь. Он успел защититься волей вооружения, но ее хватило лишь для того, чтобы он остался в живых. Иссё и Смэш стояли в центре кратера друг напротив друга. «Жестоко ты с ним. Ты следующий. Какой жестокий ты. Метеоритный дождь». Взмах мечом, и на поля боя летят огромное количество метеоритов. Смэш атаковал их сгустками плазмы, расплавляя их. Фуджитора все усердствовал и притягивал новые метеориты, однако Смэш тоже не сбавлял темпа атаки. Однако это продолжалось бы до бесконечности. Смэш сблизился с Фуджитора. Плазменный резак. Бусаукауга. У Смэша сформировался меч, состоявший из плазмы. Даже визуально было видно, что данный меч несет огромную опасность. Фуджитора напитал свой сикамидзуя волей вооружения. Удар пришелся слева. Фуджитора заблокировал плазменный меч. При обычных обстоятельствах Смэш бы разрезал меч Иссё, но сейчас Иссё использовал волю вооружения. И что в итоге? Иссё и Смэш получили паритет, нанести ранения друг другу они могут только если попадут по телу друг друга. Началась дуэль фехтовальщиков, где все же преимущество было на стороне Фуджитары, ведь он всегда был мечником, что и демонстрировал. Фуджитара отразил каскад атак Смэша, перехватил меч из обратного хвата в обычный и тут же направил колющий удар в тело Смэша. Смэш не успел отреагировать и меч пробил его насквозь. Кха! Он схаркнул кровь. Фуджитара резко достал свое сикамидзуя из тела Смэша и ударил того тупой стороной меча, добавляя гравитацию в удар. Смэша вжало в землю. Он пытался встать, но каждое движение ему давалось крайне тяжело, плюс ко всему он терял кровь. Смэш сопротивлялся минут 10, прежде чем потерял сознание, побледнев, верный признак потери крови. На огненную сторону прибыли медики. «Окажите ему помощь, ему нужно переливание». «Есть! Уже подчиняйтесь! Вы победили, вы новый адмирал Фуджитара-сан!» «Ясно!» Фуджитара вложил сикамидзуя в ножны, и гравитация окончательно спала. «Кто второй адмирал?» «Стал!» Эндпава третьего лица, огненная часть Панкхазард. Огромное мифическое существо, метров 6 в росте. Рога на голове, серая кожа, мускулистое тело, просто невероятной крепости. Воля наблюдения подсказала, что без воли вооружения по нему можно даже не замахиваться. Мифический зан, фрук мина-мина, модель минотавр, двулезвийный топор, подогнанный под рост. Вместо ног огромные копыта, от которых земля, что под снегом, разошлась трещинами. Огромные руки-лапы. Рахахахаха. «Ну что готовы?» — спросил грозным голосом Рёкуга. Даже его голос изменился после трансформации. И звучит ужасно. «Я тут же покрыл меч волей вооружения, Гион поступила так же. Рахахахаха. Вижу, что готовы, приступим к веселью, а потом эта красавица меня покормит. Да не в жизни!» — проорал Гион и бросилась на Рёкуга. Я решил не отставать и сам его атаковал, забыв про Гион. Впрочем, она не особо и хотела меня атаковать. Видать, слова Рёкуга вывели ее из себя, вот она и забыла про меня. Рёкуга заблокировал наши удары своим топором, мы оба отпрыгнули. Он просто взмахнул им и в нас полетел огромный торнадо. Не секущий, рубящий удар, как у меня, а настоящий, закрученный торнадо. Сору. Мы с Гион синхронно выполнили 101 прием карате, свалив от опасного торнадо. Я ощутил трансформацию воли на нем. «Стихийная трансформация воли?» — спросил я. «Верно, земля, тело минотавра, воля вооружения, стихийная трансформация воли. Да он прочнее алмаза. Я не удивлюсь, если по итогу он будет прочнейшим, в плане защиты, человеком в мире. Да я даже Белоуса пробивал, а вот его пока не смог. Нет времени размениваться на мелочи. Ониксовая броня бога грома. Из моего тела заструились молнии. Рахахахаха. Становится интереснее. Мамаусаги, видимо, решила его убить, иначе как объяснить то количество сил, которые она вложила в удар. Удар оказался действительно мощным. Холм позади Рёкуга срезала, как травинку. Рахахахаха. Люблю горячих цыпочек. Задолбал, бабник. Именно с такими мыслями я сблизился с ним и атаковал его. Звяк. Огромной силой удар обрушился на его топор, мир буквально поделился, прямо за моим мечом был мир черных молний, а за топором ничего не изменилось. Я оттянул меч и занес его для нового удара, тут же меня должна атаковать Мамаусаги. Я пригнулся, пропуская ее удар в Рёкуга, он этого не ожидал и меч прошел мимо топора, оставил колотую рану на теле минотавра. Я тут же атаковал уже Мамаусаги. Но она подпрыгнула, пропуская мой удар, и в ту же секунду использовала гиппа, улетев в небо. Я тут же принял удар Рёкуга на свой меч, его удар ничуть не уступает Белоусу. Он опять атаковал. Рёкуга атаковал медленно, но вот от ударов у меня немела рука. Я использовал против него скользящий блок, прием при котором оружие врага, используя инерцию атаки, отводится в сторону, При этом противник под инерцией начинает заваливаться, давая преимущество для контратаки. Рёкуга не был бы кандидатом на пост адмирала, если бы такой прием работал бы на нем. Он спокойно выводил свой топор на атаку, не меняя положение своего тела. Его атаки сильны, это верно, но он очень медленный, так что я успевал контратаковать. Еще одна особенность. Он никогда не уклоняется, видимо, из-за размера тела он не мог уклониться. Он всегда ловит атаку в лоб, а затем атакует. Он наносит удар, я отвожу, нанеся 2-3 колющие атаки и одну рубящую, из них лишь одна достигает его тела, оставляя незначительную царапину, затем он снова атакует. Мы махались бы до бесконечности, если бы не Гион. Она ударила по нам каскадом рубящих ударов со своей катаны и кучкой таких же ударов со своих ног, использовала ранкяку. Кучка таких атак заставила нас разорвать дистанцию. Не лезь. Я взмахнул мечом, посылая рубящий удар в Гион. Не мешай мужчинам, женщина. Такую же атаку послал и Рёкуга. Гион снесло 2 атаками, ей вспороло живот. Краем глаза заметил, как какой-то розово-волосый парень прыгнул, используя Сору, подобрал Гион, прикрыв ей рану и свалил подальше. Это хорошо, рана не смертельная, она успела защититься волей и тиккаем, но, если запустить, последствия могут быть ужасными. «Ну что, нам теперь никто не помешает», — произнес Рёкуга. «Это верно, продолжим. Ты еще спрашиваешь, пацан? Рахахахаха. Покажи, на что годен». Мы оба сорвались с места, в этот раз мы намерены выложиться на полную. Недостаток скорости он компенсировал силой. Его удары стали на порядок мощнее. Мы обменялись ударами, после отпрыгнули друг от друга. Я взял меч обратным хватом и нанес атаку в прыжке, перевернувшись в воздухе, добавляя атаке инерцию. Он словил ее на топор и попытался попасть по мне с ноги. Я пригнулся, упав на колени, проскользив прямо под его ногой и тут же нанес ему рану в спину. Рёкуга со злости развернулся и ударил топором. Я заблокировал удар, но удар настолько мощным, что меня отбросило. Ударная волна сломала мне пару ребер. Я перекатился и тут же стал на ноги, на меня бежал Рёкуга. Он добежал и тут же замахнулся топором и ударил, я ушел перекатом вправо, и он тут же послал мне вслед огромный рубящий удар. Гиппа. Сору. Я, оказавшись в воздухе, применил Сору. Я достиг совершенства в использовании этой техники, однако Рёкуга не пальцем делан. Гордыня громовержца. Моя атака была нанесена в упор, в то время он ударил по мне своим топором, тупой его частью. Этого хватило, чтобы меня впечатало в землю. В глазах поплыла тьма, а я схаркнул кровь. Не время терять сознание. Воля наблюдения показала, что сейчас будет добивающий с ноги, резко поднимаюсь и в упор наношу рассекающий удар. Я оставил вертикальную, глубокую рану на всем его теле и в ту же секунду сбежал, разрывая дистанцию. Если бы не воля вооружения, я бы вообще не пробил его тело. Нет, не так. Его тело я не пробивал даже с волей вооружения, только стихийная трансформация помогла мне, без доспеха я бы не нанес бы ему и царапины. У него есть все для защиты. Не время раскисать. Мы нанесли друг другу симметричные раны. Либо я начинаю побеждать, либо этот бой превращается в бой на истощение. А дури в нем больше, так что первым в таком случае упаду я. Я тут же сблизился с ним и осыпал его градом ударов. Он медленный, а это значит, что мое тело, при помощи воли, не пострадает. Я уклонился влево, нанес рубящий удар и тут же продолжил атаку колющим ударом, вогнав меч в его тело, достал меч, уклонился от его атаки и подбросил меч высоко в воздух и поднес 2 руки к его ране. Сейчас эта техника получится особенно мощной, благодаря воле и стихийной трансформации. Ракуаган. Рёкуга прошибла насквозь, молния с ракуаганом попала в кровь, а это дополнительный урон. Его прошибло электричеством, бедняга осел на колено и выронил топор. Кха. Больно то как. Сдавайтесь, поймал катану. Никогда. Он поднял топор, хочу продолжать бой. Рахахахаха. Он начал раскручивать топор, формируя перед собой огромное торнадо, только вот оно направлено горизонтально земле. Низвержение небес. Кха. Решение было принято мгновенно. Копье громовержца, власть Зевса. Ветер и молнии столкнулись друг с другом и нейтрализовали друг друга. Атаки оказались равны по вложенным силам. Однако это не важно. Сору. Я начал движение уже до того, как атаки столкнулись. Как я понял, у Рёкуга слабоватая воля наблюдения, он развивал в основном волю вооружения. Поэтому мою атаку он предвидеть не смог. Я появился сзади его, вогнал меч и пустил по нему молнию на полную катушку. Мог ли я использовать меч громовержца ему в спину? Мог, конечно, но его бы наверняка такое убило. Я не хотел, чтобы экзамен на адмирала окончился чьей-то смертью. Даже Акрину пощадил Акидзи. Я разогнал молнию на максимум. А-а-а-а-а-а. Молния полностью прошлась по его телу. Это тоже могло его убить, но у меня было ощущение, что он не умрет, и оно себя оправдало. Рёкуга упал вперед, начав трансформироваться обратно в человека. Тут меня прошибла боль, я посмотрел, у меня из тела торчал топор, я настолько увлекся, что не заметил, что он успел атаковать меня. Нонсенс. Я достал топор из тела. Пошла кровь. Я прижал рану, и тут же сюда явились медики. Он жив. Да. А вы? Вас надо перевязать. Да-да. Кха. Упал на колени. Адмирал Кураками. Все нормально. Кха. Делайте свое дело. Так точно. Меня отвели на корабль в госпиталь. Удивительно, но я отрубился только после перевязки. Мы стояли в Маринфорде на площади Арис. В ее центре на возвышении находился Акрину. Перед ним стояло три кресла адмиралов, которые были точными копиями тех, на которых восседали адмиралы перед сражением в Маринфорде. Правое было занято Кизару. Два других пусты. Впрочем, это сейчас исправит. Мы здесь присутствуем на присяге новых адмиралов морского дозора, вещал Сакадзуки, адмирал Иссё, теперь известен, как адмирал Фуджитора. Поднялся слепой, большого роста мужчина. Ему вручили плащ адмирала Дозора. Фуджитора тут же накинул его на себя и занял кресло адмирала. Барселина сидел справа, Фуджитора слева. Адмирал Брэдли Д. Майкл, теперь известен, как адмирал Кураками. Я подошел к Дозорному. Он дал мне плащ адмирала. Стоит отметить, что он был подогнан под мой рост. Я также отметил, что на рукавнике соответствуют цвету выбранного животного. К примеру, Фуджитора, пурпурный тигр, они были пурпурными. У меня они были черными, под цвет Кураками, черный волк. Я занял место между Фуджитора и Кизару. Верно служите дозору на благо мира и правосудия. Со стороны площади послышался гул одобрения. Все места адмиралов были заняты. Что касательно остальных четырех участников состязания. Они все живы, Рёкуга остался в составе дозора, ему дали должность вице-адмирала, оставив его имя, это означает, что он вправе сдать на адмирала при освобождении места. Смэш отправился в очередное путешествие, отказавшись от должности, впрочем, имя ему также оставили, как и право пробоваться на адмирала в дальнейшем, при условии, что он не станет пиратом. Гион и Такикаки остались на своих должностях. Примечание. О боже. Он сделал ГГ адмиралом в 23-го года. Это АПМС, дизлайк, отписка, поливание говном автора на самиздате. Насчет последнего, кстати, мелькал там мой фанф, забавные люди там обитают. Один даже закрыл вкладку после того, как увидел, что это мое первое произведение. Забавные люди. Хрен с ними. Не нравится адмирал в 23-го года. Извините, но каждый апг был мной полностью обоснован. Кому не заходит, жмикаем на крестик во вкладке и валим отсюда. Я вас не звал. Продолжение главы на рулете HTTPS. Бук 25002 и дробь 549557 и Ready. Арка 6. Скоро все начнется. Глава 39. Корень новых проблем. Я сидел, как ни в чем не бывало, и разгребал отчет вице-адмирала Анигума о его действиях на острове Фудвальтин. Бывшая территория пиратов Белоуса оказалась захвачена каким-то там пиратом. Коричневая борода, Анигума атаковал его. Этот придурок такой же радикалист, как и Акайну, стоило красной собаке стать главкомом, как многие, как с цепи сорвались. Действительно многое произошло. Акайну оказался гораздо более жестоким, чем Сенгоку, и требования у него были соответствующие. «Анигума, ну что ты творишь?» – спросил я, прочтя отчет и посмотрел на вышеозначенного вице-адмирала. «Какого черта ты атаковал корабль мирных жителей?» «Куракамисан», – вытянулся по струнке вице-адмирал. «Вдруг там были пираты коричневой бороды, что ушли из оцепления?» «Вообще за тот год, что я адмирал, сменился вектор отношений со многими людьми. Раньше ко мне уважительно относилось лишь трое, Смокер, Исука и Тосиги, последняя еще и моя девушка, кстати. Другие, равные по званию вице-адмиралы, и более низшего звания люди относились, нейтрально. Некоторые даже окрестили меня выскочкой. Однако все поменялось, стоило мне пройти адмиральский тест. В дозоре ты можешь назвать выскочкой кого угодно, но вот адмиралы, это не просто элита, это монстры, которые доказали свою силу во многих сражениях, хихи, мне всего 23. Все видели, что это я атаковал и ранил пару раз Белоуса, все видели мое сражение с Вестой и все видели, что это я убил Оерзе и Черную Бороду. И с тех пор, меня никто не считает выскочкой, а серьезные дядьки вытягиваются по струнке от одного моего взгляда. Это причина атаковать корабль, идущий под флагом мирных жителей. Дело в том, что он отчалил после захвата пиратов коричневой бороды, и капитана среди них не было, вдобавок на том острове была еще Дживерли Бонни. «Да я слышал, информацию вы так не подтвердили», — ответил я. «Но и не опровергли, Куракамисан. Не мне вам объяснять приказ главнокомандующего Акайну. Первый приказ главкома Акайну. После переезда генштаба на базу Новый Маринфорд в Новом мире отлов пиратов худшего поколения имеет наивысший приоритет. На само заявление о появлении в округе такого пирата реагирует аж вице-адмирал. Кроме того, добавилось еще несколько пиратов, пираты новейшего поколения, или же сверхновые. Они не сильны, но проблемы доставляют. Что же, полагаю, наказанием вам послужит выговор. Очередной, подвел итог я. Да, стандарт, похоронки родственникам вручаете сами, и еще Акайнусан дал приказ сосновать новый форт на Фудвальтине, и вы его временный командующий. Анигума поморщился, но смолчал. К сожалению, наказать жестче нельзя, он протеже Акайну, но и главком не может полностью прикрыть действия своего протеже. Я, к примеру, могу внести ему выговор. 3 выговора равно 1 серьезному выговору. 5 серьезных выговоров и вице-адмирала можно выгнать из дозора. «Свободны», — сказал я. Анигума козырнул и вышел, я расслабился в кресле. «Свобода, адмирал, это не только сверхсильный монстр, но и главный бюрократ». Вдруг за дверью раздались ритмичные постукивания. «Фуджитора! Входите, Фуджитора-сан! Здравствуй, Куракамисан!» В комнату вошел Фуджитора и присел на мой диван. «Чаю? Какао? Кофе? Чего покрепче?» «Чаю, будьте любезны! Мари, 1 чай, 1 какао и печенье к ним», — сказал я свое секретарше. «Ну что, Фуджитора-сан?» — взглянул на своего коллегу и улыбнулся. Он в ответ улыбнулся мне, уже привыкли к должности. Со стариком Фуджитарой у нас сложились дружественные отношения. Он забавный старик, а главная справедливость моя отдавалась радикализмом, но таковая требовалась в Маринфорде. Сейчас же, когда война закончилась, оказалось, что у нас с Фуджитарой много общего в плане убеждений. Фуджитара силен, но больше меня поразил его разум. Его ходы могут показаться кое-где нелогичными, но сам по себе он хитер и умен. Его советы многие ценят, а самое главное, спросить совета у него может каждый. Эдакий старец дозора. Сверхсильный старец. «Все никак не могу привыкнуть заслушивать письменные отчеты», — ответил он. «Благодарю», — сказал он, приняв чай. Отчеты сначала читались, а затем нужно было задавать вопросы, прям, как на защите диплома. «Привыкните, Фуджитара-сан, ко всему еще привыкните», — улыбнулся я, отпив какао. «Кстати, зачем пожаловали? Мне кажется, еще не вечер и время для нашей партии с Шаги еще не пришло. К этой игре я пристрастился благодаря Фуджитаре. Старик умен, а уж то, что он использует свою гравитацию, чтобы переставлять значки. Наша статистика: из 10 моих игр я выигрываю 4 раза, Фуджитара – 6. Это еще что, вначале он бил меня каждую партию. Хм-м-м-м, протянул Фуджитара, хотел спросить, как вы относитесь к Шичибукай? Это ваша тема, с которой вы пристаете ко всем и каждому. Да, тогда, 8 месяцев назад вы ответили, что подумаете насчет вашего ответа, что вы надумали, Кураками-сан. Пожалуй, так же, как и вы, Фуджитара-сан, ответил я, не лукавя, был там, наряду со Смокером и Тосиги в Арабасте, почти 2 года назад. Я считаю, что эту систему пора упразднить, но у нас нет альтернативы, дозор объективно слабее, особенно после Маринфорда и Войны сильнейших. Притронулся я к месту, в которое ударил меня Белоус своим землетрясением. Мне чуть позже сказали, что ударь он чуть сильнее, и я бы стал инвалидом. Шичибукай уравновешивает нас, и уже теперь Санка. Да, протянул Фуджитара, неприятная ситуация. Кстати, слышали, на новый пост хотят взять сына Белоуса. Слышал, он довольно силен, он действительно может быть им, учитывая, что он натворил в новом мире. Не каждому дано ранить засуху Джека в прямом столкновении. В любом случае, я могу рассчитывать на вас в этом вопросе. Если найдете адекватную замену, то да. А-а-а-а, допил он свой чай. Вегапанк говорит, что новые не уступит людям, владеющим волей. Пизи, описи. Меня больше и распугают способность копировать любой дьявольский фрукт, как со своим отражением сражаешься. Так-то оно так, вот только есть монстры, которые сильны и без дьявольских фруктов, улыбнулся он мне. На меня намекает. Мы уже спарринговались с Фуджитарой и, как мечник, он признал свое поражение. Вот если бы он использовал фрукт, то тогда не факт, что я бы победил, шансов у него больше, сражайся он с фруктом против меня. Да, полагаю. Тут я был прерван, в кабинет ввалился Тибон. Кураками-сан, там, ну что еще, Трафальгар Ло, он сказал, что хочет занять место Шичибукой, вот и проблема подошла, Фуджитара-сан, на эту новость он как-то погрустнел, поговорим позже, Фуджитара кивнул и начал собираться на выход, я же обратился к капитану, веди, Тибон козырнул и побежал, я за ним, в порту даже у меня, сражавшегося с Белоусом, убившего черную бороду. Адмирала, во рту пересохло. Трафальгар Ло, он привез нам 100 пиратских сердец, которые вырезал с помощью своего дьявольского фрукта. Так, прервал я панику, назревшую среди солдат, сердца, мы изымаем, обратился я к Ло, статус Шичибукой мы обсудим твою кандидатуру в течение 3 дней. Ло кивнул и ушел из порта. Шичибукой ему дали. Спустя 3 недели после инцидента в порту Рокки, именно так прозвали этот инцидент, суть состояла в том, что Ло приплыл изначально туда и потребовал встречи с дозором. Мэр решил выслужиться и направил к нему регулярную армию острова. Ло обозлился на такой прием и напал, сначала на армию, а затем на остров, устраивая беспорядки. Так вот, один розово-волосый капитан, Каби, защищал мирных жителей, сражаясь, хотя Ло с ним просто игрался, с новичком из худшего поколения. В конце концов Ло это надоело, он отправил всех дозорных на сборку в госпиталь, а сам приплыл в Новый Маринфорд и затребовал свое звание Шичибукой. Каби дали медаль, а Ло, статус, на этом все и закончилось. Сейчас же меня вызывает Акайну. Кстати, для чего, инцидент исчерпан. Я зашел в комнату Сакадзуки, там была Цуру, а еще все 3 адмирала. Кизару сидел на диване и стриг ногти, Фуджитара поглощал чай, Акайну читал чей-то доклад, Цуру говорила Акайну. Этот человек был чуть ли не Йонко 30 лет назад, он серьезная угроза. Я сел возле Фуджитары, попросив оформить мне КК и вслушался, хотя они уже закончили. Итак, подвел итог Акайну, все адмиралы в сборе, мы здесь чтобы обсудить угрозу мирового уровня, которая, он скривился, напал на Тенрюбита, потопил 4 корабля и убил 5 представителей мировой знати. Мне их не особо жаль, но если у него поднялась рука на небесных драконов, то про мирных жителей и говорить нечего. Разрушитель миров, Бернди Ворлд, награда 500 миллионов белли, съел фрукт мама, увеличитель силы, сбежал из Импилдауна, во время проникновения туда Мугивары. Треск. Таким вот образом прервал отчет своего секретаря Акайну. У него настоящий бзик на Мугивару. Акайну чуть не убил его, тем не менее, Мугивара ушел. Чуть позже мы обследовали дно в бухте и там обломков подлодки Трафальгара не было, да и так ясно, что Мугивара уцелел. Мы спрашивали Трафальгара, но тот ответил, что высадил его на необитаемом острове и вообще он шичибукай и не должен нам отчитываться. Урод, этот разрушитель миров, продолжил Ацуру, был предан частью своей команды и заморожен только поступившим в дозор тогда Кузана, а также посаженным в Импилдаун, он монстр с большой буквы. Дальше последовало описание его планов и его способностей, вплоть до имен участников сражения 30-летней давности. Он построил свою субмарину и супероружие, вдобавок он наверняка попытается привлечь на свою сторону шичибукай. Здраво, наверное. Но супероружие – опасная тема. Все оружие в этом мире, что имеет приставку «супер» явно необычное. По слухам оно способно уничтожить остров. Я поперхнулся своим кака. Чего? Остров. Да, наши разведчики приписывают именно такой разрушительный потенциал этому оружию. Жарковато стало, а это Акайну начал закипать. «Кураками», – сказал Акайну, – «бери сколько угодно кораблей». Но уничтожь мне его команду. Эх, принесла нелегкая. Есть. Я козырнул и вышел из кабинета. Через 5 часов мой флот был готов к отбытию. Я воспользовался вызовом 5, взяв 5 вице-адмиралов и сам отбыв на одном из кораблей. Кроме того, вы отдали приказ со сборе шичибукаев. Откликнулись в этот раз все, кроме Ло, который за каким-то макаром свалил в Нордблю. Нашел время. Ну ладно, и без него справимся, к тому же, Ло обещал, что прибудет, к концу битвы придет урод. Я взял Ден-Ден муж и громкоговоритель, всем кораблям, при обнаружении корабля пиратов Ворлда открывать огонь на поражение, без предварительного разрешения, всеми имеющимися средствами, не допустить применения оружия пиратов Ворлда любой ценой. С этого момента и до конца операции все корабли привести в полную боевую готовность. Поднялись паруса, матросы заступили на дежурство, мы отправились в сторону, где видели пиратов Ворлда в последний раз, недалеко от Калмбелт. Примечание. 1.2. Супероружие на замену Рхам. Пацифистази, может сравниться на равных с волевиком нового мира он же PX 2.0. Быстрее и сильнее обычных PX. Будет лишь ограниченная партия, пацифиста С, Капи, способна скопировать на 10 минут способности любого ДФ. Все это выдумки автора на мифическую замену шичибукой, которую обещал Вегапанк Фуджитари. Автор защитил диплом на 80-е, что по 5 балки 4+. Я извиняюсь перед тем, кто ждал главу утром, либо в первой половине дня, было не до главы, простите. Глава 40. Корень новых проблем. Плавание шло в штатном режиме. Матросы сновали туда-сюда по кораблям, в орудия сразу были заряжены боевые снаряды, а наблюдатели постоянно бдели. Конференц-зал, или зал офицерских совещаний на головном линкоре был переполнен. Все, кто выше капитана, пришли на совещание. Я вошел в зал и сразу прошел к трибуне. Все присутствующие тут же встали, приветствуя адмирала. Я кивнул. 5 вице-адмиралов кивнули и все расслабились и сели. Для миссии я выбрал Ямакадзи, Страбери, Смокера, Мамонга и Мазамбию. Итак, начнем предварительное совещание. Вице-адмирал Мамонга, доложите о Шичибукаях. Все откликнулись и решили присутствовать. Все это кто? На призыв мирового правительства и дозора откликнулись Баахэнкок, Дракуль Михак, Звездный Клоун Багги, Трафальгар Ло, Дон Кихот до Фламинго и Эдвард Уибл. Из всех их к нашему подходу в предположительный квадрат нахождения Ворлда подоспеет лишь Баахэнкок, Багги и Михак. Ясно, ладно, независимо от того, что там будет происходить, сцепиться Ворлд с Шичибукаями или нет, при визуальном контакте с противником, тут же открываем огонь. Мы не будем сражаться с Ворлдом, спросил Мазамбия. Может, я и выйду против него, но при условии, что мы сначала обезвредим его оружие, сказал я, наш приоритет – обезвредить его оружие, все остальное – на потом. Между тем, Ворлд и со своим кораблем на дно пойти может. Ясно, сказал Смокер, тогда что насчет Шичибукай, если они в то время атакуют Ворлда? Шичибукай созвал генштаб, прервал его я, санкционировать их атаку может лишь офицер генштаба, а наиболее высокий по чину – я, если Шичибукай отправится в атаку без моего приказа и мы кого-либо из них заденем дружественным огнем, это их проблема, проблема самих Шичибукай. Все ясно. Так точно, вытянулся Смокер. Вы тоже поняли? Спросил я у всех остальных. Не сомневайтесь, огонь на поражение, вот суть миссии, прям как при вызове пяти. На этом все, совещание окончено. Все разошлись по местам. Я же вернулся в свою каюту и прилег на диван. По факту мы здесь не тактическую или стратегическую многоходовочку задумали. Все предельно ясно, визуальный контакт с противником, огонь на поражение. Но вот только совещание все равно должно было пройти, таковы правила. Бернди Ворлд. Я прочитал его досье, если обстоятельства его пленения вынудило меня лишь хмыкнуть, то вот его сила, это не то, с чем можно шутить. Ворлд силен изначально, а учитывая его фрукт, черт да скормить этот фрукт тому же Михаку, что и без фрукта монстры миру конец, хотя не с его характером. Добираться до Ворлда еще неделю. Дорогой, без стука вошла Тосиги, она пялилась на пустое место адмирала пару секунд, я же лежал на диванчике, тут она повернула голову в мою сторону, вот ты где. Я встал и потянулся, ментально я так и не отдохнул. Когда я говорил про боевую готовность, я имел в виду не только матросов, но и себя. С самого начала операции я на взводе в прямом смысле этого слова. Ты выглядишь устало. Тосиги закрыла дверь и села рядышком. Да есть такое дело, надо быть готовым ко всему. Тут она, немного надавив, заставила лечь мою голову себе на коленки. Отдохни немного. «Тебе можно», – промурлыкала она, а я же окончательно поддался искушению и провалился в страну грез. Проснулся я на следующее утро в таком же положении, а именно голова лежала на коленках у Тосиги. Сама она, завалившись, спала. Я поднялся и направился в душ. Спустя 15 минут, выйдя из душа, я не застал Тосиги. Эх, боевая тревога никого не щадит. Через еще 30 минут мне подали завтрак, подала Тосиги, теперь понятно, куда она свалила. Я хлебнул какао и сел за изучение досье на офицеров Ворлда. По факту с ним лишь основной костяк его команды, офицеры, что 30 лет назад его не сколько предали, сколько выжидали своего капитана, поняв, что с дозором они не справятся без Ворлда. Бернди Бёджик, брат Ворлда и Старпом. У многих пиратов Старпом по силе почти не уступает капитану, но вот тут все немного наоборот. Бёджик, скорее информатор. Согласно допросам 30-летней давности, Бёджик легко подключался к правительственным линиям связи и перехватывал ценную информацию. Вот и сейчас я уверен, он навыки не растерял и моя операция уже известна Ворлду. Паниковать бы пора, но я спокоен, известно. Ну и пусть, все равно бы о нас узнали. Гайрам, плотник и фруктовик, съел фрукт кюбу-кюбу. Парамеция может превращать живые объекты в кубики. Сила под стать плотнику на корабле. Особой опасности не несет. Найтин, врач. По имеющейся информации специализируется на ядах и вообще химии. Также написано, что она знает такую штуку, как канпа-канпа, боевые искусства, хотя я таковыми их считаю с натяжкой, ибо они основаны как раз на той самой химии. Впрочем, чего только не сделает человек ради победы. Себастьян, вот он, гибрид рыбочеловека и гиганта. Слеп, но это не мешало ему быть одним из опаснейших бойцов тогда, 30 лет назад. Владеет карате рыболюди. Вот такие вражины у нас нынче. Так, я, ясное дело, в случае чего беру на себя ворлда. С бабенцией может спокойно справиться смокер, он лагея, достаточно ему обратиться в дым и ей капут. С рыбочеловеком будут сражаться страбери, как тот, кто уже с ними дрался и мамонга. С плотником пытаются сладить все остальные вице-адмиралы. Таков план. Ну а плана, мы не сталкиваемся с ними лично, а уничтожаем корабль орудийным залпом. Мы прибыли. Именно так можно было сказать про нашу беготню. Экипажи кораблей полностью готовы. Корабль пиратов оказался чуточку ближе к нам, чем полагалось в отчетах. Они двигались, это ясно. Граусит. Граусит – это огромный корабль, своей формой напоминающий искусственный остров, или авианосец. Справа и слева у корабля имеются своего рода пристройки, а также выдающийся вперед в виде крытого перехода и кабины нос. Основная часть корабля покрыта деревьями и зданиями. Спереди установлена сферическая кабина с веселым роджером команды. Огромная махина, вообще у пиратов с воображением проблем нет и никогда не было. Такс, а где у них оружие? Тут произошел взрыв на палубе. Так там кто-то уже собачится. Раз человек окаменел, два, три. Один раз, случайность, два, закономерность, три. Статистика. Насколько я правильно помню, заставить окаменеть взрослого мужчину может две штуки. Петрификус Таталус из Гарри Поттера и Баа Хэнкок из этого мира. И что-то я не видел вспышек заклинаний, а это значит, что Хэнкок. Подзорную трубу мне. Хэнкок предстала в свое платье. Стоп, а эти обноски считаются платьем. Теперь понятна такая убойность на повал. Кое-какие элементы одежды. Хм. Еще чуть-чуть, и я увижу. Так, стоп. У меня-то сиги есть, и пусть Хэнкок хоть топится, я на нее даже не взгляну. Взять под контроль свои инстинкты, посмотреть на облегающую рубашку блузку Тосиги и успокоиться. Адмирал Кураками, что-то не так? Спросил Мамонга. Так, а это что? Кровь из носа. Старый извращенец. В это время окаменело еще два человека. Всем сдать подзорные трубы. Прокричал приказ я. Хэнкок тем временем скрылась в корабле Ворлда. Адмирал Кураками. До прибытия на расстояние выстрела, 30 минут. Ясно, всем приготовиться, как только сблизимся начинайте. Но, Кураками-сан, там же Баа Хэнкок. Если хочешь ее спасти, гневно взглянул на рядового, могу спустить тебе шлюпку, может успеешь. Ну как хочешь. Никак нет. Вот так бы сразу. А не то Баа Хэнкок, Баа Хэнкок, буркнул я. Я тут же переместился на головную орудийную башню. Наш строй шел клином. Орудия уже наведены на цель, осталось только подойти на расстояние выстрела. Вдруг я почувствовал сильное присутствие, уже знакомое. Я посмотрел в сторону, Михак, он же оглянулся на меня, кратко кивнул и продолжил сближаться в корабле Ворлда. Вот единственный нормальный шичибукой, кого бы я точно не хотел видеть во врагах. Свои обязательства выполняет без обсуждений. Расчетное время прибытия – 10 минут.